Гора Монжуик, начало, площадь Испании. В Барселоне есть много таких мест, где можно одновременно прогуливаться, отдыхая от дневного зноя и осматривать местные достопримечательности, архитектурные памятники, музей. Здесь все зависит от того, на что настроен сам человек, что ему больше хочется в данный момент. К таким местам в Каталонии относятся окрестности холма Монжуик, высота которого составляет 173 метра. На холме находится древняя крепость, испанское деревья, а также несколько музеев и ботанических садов. Данные достопримечательности можно осматривать, изучать, узнавать шаг за шагом историю культуры Испании. Здесь расположены этнологический музей с собранием предметов быта и культуры народов Океании, Африки, Азии, Латинской Америки и археологический музей с экспозицией древнейших памятников Каталонии, фонд Хуана Миро, где можно увидеть произведения знаменитого испанского художника, а среди зарослей деревьев притаился греческий театр, имитация классического аттического амфитеатра, сооруженный к той же Всемирной выставке 1929 года. Сейчас гора выглядит совсем не так, как во времена иберийского поселения Лая. Исчез в тумане прошлого и храм, поставленный римлянами богу Юпитеру. Собственно, имя главного римского бога, как утверждают историки, дало название горе – гора Юпитера, Мон Жовис, Монжуик. По мнению других, ближе к нашему времени название Монжудайкус, обязанное то ли существовавшему на горе иудейскому кладбищу, то ли влиятельному еврейскому клану Монжудайк, имевшему большой авторитет в городе. Застройка холма началась несколько веков назад. В 1652-м расположенный здесь малый форт превратился в крепость Монжуик, который занимал всю плоскую часть вершины с тремя бастионами и оборонительной линией зубчатой стены, выходящей в сторону моря. Свой современный облик ансамбль горы Монжуик приобрел благодаря ландшафтной перепланировке и новым застройкам в период подготовки ко Всемирной выставке 1929 года и Олимпийских игр 1992. После всех проведенных изменений, которые органично дополнили существующие памятники древности, гора стала эмблемой города и предметом гордости барселонцев. С вершины холма открывается отличный обзор на город и море. У вас есть возможность наблюдать великолепные панорамы Барселоны с высоты птичьего полета, со смотровой площадки Мирадор дель Алькальде, а также на протяжении всего маршрута. Мирадор соединен с городом канатной дорогой. Остановка расположена у подножия холма рядом с портом. Помимо канатной дороги есть еще несколько пеших маршрутов на гору Монжуик. Один из них начинается на площади Испании, которая в 1929 году служила монументальным въездом в старый квартал Всемирной выставки. Здесь возвышаются две венецианские башни-колокольни выставочного комплекса, открывающие великолепную перспективу на проспект Рейн-Мария-Кристина, который заканчивается потрясающим светомузыкальным фонтаном, за которым возвышается Национальный дворец. Давайте подойдем к нему поближе. Самый большой декоративный фонтан Барселоны предлагает действие, сочетающее в себе музыку, движение воды и игру света в более чем 50 вариантах. Волшебный спектакль, сопровождаемый великолепной музыкой, создает впечатление магического танца, который разворачивается и скрывается, поднимается и опускается, прячется и взрывается перед глазами зрителей. Возможностью любоваться одним из самых популярных аттракционов Барселоны мы обязаны вдохновению и мастерству инженера Карлоса Бугаса. Это истинный праздник для души. Фонтан расположен у подножия лестниц, ведущих к Национальному дворцу. Здание выставочных павильонов, зеленые террасы и водные каскады проектировал ярый поборник барочной монументальности, архитектор Пуч и де Кадафалк. Насмехаясь над готико-модернистскими исканиями коллег, он выдержал ансамбль в своем любимом стиле, с особой пышностью украсив павильон под названием «Национальный дворец». Детище молодого зодчего впечатляло комплексом лестниц, по внешнему эффекту похожему на американский Капитолий, шедевр необарокко. По проспекту Маркес де Камильес мы направимся к испанской деревне. По пути расскажем об интересном стеклянном павильоне, который находится по левой стороне проспекта у подножия Барселонского Капитолия. Изначально все построенные к выставке 1929 года павильоны предполагалось снести. Однако постройки были настолько хороши, что власти не решились уничтожить все. Но одно из них все-таки постигло печальная участь. А именно, творение зодчего Людвига Мис ван де Рое, фантастический по замыслу и новаторский по конструкции павильон Германия. Трудно представить, как можно было уничтожить здание, признанное шедевром рационалистической архитектуры. С 1986 года справа от подножия лестницы стоит копия павильона, который отцы города, возможно, чувствуя вину за действия предшественников, распорядились отстроить по сохранившимся чертежам. Возведенное из стекла, хромированной стали и всевозможных сортов мрамора, здание изумляет воистину королевским величием форм и чистотой линий. Сегодня в обустроенном под художественную галерею Национальном дворце разместился музей каталонского искусства с лучшей в мире коллекцией романской живописи. Одной из интереснейших достопримечательностей Монжуик является испанская деревня. Именно туда мы сейчас и пройдем.